Глава шестая. Я сжимал в руках круглую золотую пластину с нарисованными на ней магическими символами. На вид ее сделали не одну сотню лет назад. Размером она была как две мои ладони, но такая же и тяжелая, как кирпич. Но тут не нужно быть выдающимся артефактором, чтобы понять назначение символов. Тем более пластина была закопана у города, где недавно отразили массовое нападение регатов. То есть через эту штуку кто-то отдает регатам приказы? Как такое вообще возможно? Недоумевал Серега. А ты думал, что они просто так появились? Ухмыльнулся я. Ну да. Заклинания же иногда получаются сами собой по случайности. Может, так и регаты появились? Нет, таким способом мог появиться один. Но дальше только от человека зависело, распространятся ли твари дальше. И они заполонили весь мир. Добавил Иван Федорович. Да, все взаимосвязано. Надо поместить эту штуку в какой-нибудь антимагический короб и отдать на изучение. Антимагический короб? Хмыкнул куратор. Впервые о таком слышу. Если есть в империи тюрьма, способная удержать магов, то и должен быть артефакт, не пропускающий магию, пояснил я. Такие материалы разрешено иметь только имперским службам. Это решаемо, кивнул я. А сейчас с ним что делать? Если мы его в город принесем, то регаты не нападут снова, поинтересовался Виталик. Не должны. Да и всех, кого можно в округе, видящие уже истребили. Кто бы ни управлял регатами, он не решится напасть снова. В ближайшее время, ответил я. Почему ты так в этом уверен? Потому что если в Смоленскую область отправить еще регатов, это ослабит их влияние на другие регионы, ответил я. Логично. Хмыкнул Кутузов. Он надел шапку-ушанку, в которой смотрелся крайне забавно. И то, ее, видимо, одолжил у охранника, потому что забыл, что мы собрались в лес. Аристократы же горды. Обычно шапок не носят. Зубастик же понял, что нашел не то, за что ему была обещана тройная порция корма, и стал принюхиваться дальше. Пока мы стояли и обсуждали находку, он бегал кругами, как бешеная белка. «У меня твоего регата уже в глазах рябит», пожаловался Костя. «Не нравится, иди сам мальков вынюхивай», усмехнулся я. «Не-не, я лучше глаза закрою». Кажется, он что-то нашел. Виталик заметил, что Зубастик остановился и мотает головой. Пытается понять, где запах сильнее. «Или не запах», рассуждал я вслух. «А что тогда?» «У регатов же общее сознание. Зубастик может подключиться к разуму мальков, но пока они не вылупились, не могут указать ему направление. Поэтому приходится ориентироваться и на знакомый запах, и на ментальную связь», — пояснил я. Зубастик, наконец, определился с нужным направлением, и мы ринулись за ним. Я только и успел пластину в рюкзак засунуть. Костя отставал и снова кричал что-то про лыжи, на что Виталик в шутку посоветовал ему купить сноуборд. «Какой к черту сноуборд? Вот зимние сани — это тема. Привяжем к Зубастику и будет нас за собой возить», — размечтался Костя. «Ага, ты на такое сам будешь его уговаривать», — усмехнулся я и представил, как Костя подходит к Зубастику с поводьями, а потом в страхе убегает от регата. Но Зубастик догоняет Костю, и теперь мой друг тащит на санях питомца к очередной кладке яиц. «Да-да, он не позволит себя запрячь как собаку, если на то нет весомых причин. Я могу заставить силой воли, но мучить его тоже не хочу». Подавление сильной воли питомца скажется на его общем настроении. На этот раз мы бежали долго. Мы где-то полчаса. Ох, и не привык я бегать в зимней куртке и шапке, и весь вспотел. Да и у ребят к концу пути тоже щеки были красные, как у спелых томатов. «Собак заведем для саней», пытаясь отдышаться, заявил Костя и рухнул в снег. «А еще спортсмен называется», — буркнул Виталик и рухнул следом. Один Серега неспешно брел по нашим следам. Мы все выпили раствор, чтобы монстры нас не замечали в ближайшие часы, поэтому за друга я не переживал. А Серега даже по пути умудрялся смотреть в смартфон и тыкать в него пальцем. Он специально для этого отрезал ту часть перчатки, что должна была закрывать указательный палец. «Зубастик, куда дальше?» Вслух спросил я у питомца. Он выглядел растерянным, словно потерял след. «Или же...» «Алексей, да здесь гнездо раньше было. — воскликнул Иван Федорович. «Зубастик, давай по порядку». Указал я регату, и усталость вмиг исчезла. Сейчас под толстым снежным покровом было не видно, но здесь скрывалось много интересного. Зубастик ринулся налево и стал копать, и мы вместе с ним. Иван Федорович снова вспомнил, что оставил лопату в машине, за что получил от нас всех осуждающие взгляды. Сперва мы откопали одно большое яйцо, потом стали рыть вокруг и нашли еще четыре, но они были гораздо меньше по размеру, словно их оставили регаты разных подвидов. «Ого, какие огромные!» — удивился Виталик, когда мы, наконец, добрались до цели. «Да у страуса яйца и то меньше будут». «Ну ты сравнил», — протянул Костя. «Да, их старательно закапывали», — прокомментировал Серега, отряхивая руки от снега и кусков замерзшей земли. Зубастик на этом не остановился. И еще часа четыре мы потратили, чтобы раскопать всю поляну. Но здесь был настоящий клад. Словно большая стая спрятала здесь свои яйца, чтобы у них был шанс выжить вместе, но без взрослых особей. Нам же это было только на руку. В 6 утра Иван Федорович отправился за внедорожником, иначе мы бы все это сокровище не унесли. И то, яйца заняли все свободное место в багажнике и на сиденьях, поэтому нам с ребятами пришлось идти пешком. Но по пути я вызвонил Дмитрия Павловича и велел отправить нам навстречу ученых с тележками. Так что, когда в 7 утра мы зашли обратно в тоннель, нас встретили 30 человек в белых халатах. О куртках они не подумали, зато тележек раздобыли. Вон, две даже из городского супермаркета нашли. Мы спешно погрузили все найденные яйца регатов в тележки, а было их аж 23 штуки. Не перестану говорить, что сегодня мы нашли настоящее сокровище. Я отдал куратору констовара, которые все это время заряжались в кармане моей куртки, и спешно с ним попрощался. Потом мы ринулись к великам. Опаздывать на занятия было нельзя, иначе все наши ночные похождения быстро спалят и прикроют лавочку. А у Льва Борисовича достаточно для этого влияния. Да, мне бы он не запретил спускаться в подземелье, но ребятам вполне мог пригрозить не просто выговором, а даже исключением. Поэтому обратно мы мчались не просто на перегонки, а как будто участвовали в настоящем соревновании. Фух, успели. На наше счастье, первым уроком была физкультура, так что мы как были потные в спортивной форме, так и пришли. Зато потом как классно было постоять под прохладным душем. Остаток недели прошел размеренно. Ночами мы также выбирались в поисках яиц, но за все время смогли найти всего еще 5 штук. И больше не опаздывали, а приходили значительно раньше завтрака. Я проследил, чтобы средства для родственников моих призраков были перечислены от лица анонимного доброжелателя, но чеки сохранил на всякий. Всего у ученых было 32 яйца, с учетом всех тех, что мы нашли раньше с Иваном Федоровичем. До армии ручных монстров еще далеко, но начало хорошее. Это не могло не радовать. Всех поместили в колбы с чистейшим магическим концентратом и стали ждать вылупления. В субботу утром я должен был отправиться на стажировку с другими видящими магами. Иван Федорович сказал, что больше нам не удастся откосить от дежурства ради поиска яиц. Регаты начали постепенно возвращаться в область. А на границе и вовсе был замечен один летающий, что направлялся в нашу сторону. Да и Зубастику требовалась тренировка в выслеживании и борьбе со злыми собратьями. Я вышел из училища в субботу утром, сразу после завтрака. До стажировки у меня намечалась очень важная встреча. Утром в парке было безлюдно. Отличное время для тайных переговоров. Да и прослушки здесь нет, это я еще вчера отправлял Макара проверять. Это было забавно. Стоял на КПП с кирпичом в руках под непонимающие взгляды дежурных и ждал своего призрака обратно. Они так и остались в неведении. Михаил Ланцов сидел на лавочке, которую предварительно очистил от снега. На нем было тоже черное пальто, в котором я привык его видеть. «Ну и холодно же сегодня», — сказал я и плюхнулся рядом. «Есть такое». «Минус 20 на улице», — спокойно ответил он. «В такие моменты я искренне завидую огненным магам. Видящих магия не настолько согревает изнутри». «Да, я заметил. Источник излучает лишь легкое тепло. Навскидку градусов на 5 теплее, чем обычно. Но мы же не о погоде пришли поговорить. Верно. Кивнул я и стянул с плеч лямки рюкзака. В нем находилась только золотая пластина. Кирпич с Макаром я переложил в другой рюкзак и пока оставил своего призрака смотреть фильмы. Последнее время Макар подсел на слезливые мелодрамы. Мне пришлось беруши заказать, чтобы эта ересь не начала мне сниться. А то представлять себя главным героем любовного фильма — такое себе развлечение для бывшего убийцы, даже во сне. Михаил открыл рюкзак и замер. «Что это?» — спросил он и спешно закрыл молнию. «Это ключ к разгадке самой большой тайны современного мира. Мой питомец нашел это возле города, когда искал яйца регатов. Это уже о многом говорит. Но что мне с ним делать? Первым делом отгородить от магии. Скорее всего, это передатчик. Потом вам потребуется найти проверенного артефактора, чтобы выяснить истинное назначение и способ работы. Я не надеюсь, что с помощью этой штуки мы сможем сами управлять монстрами. Но она должна привести к тому, кто сможет. И главное, если об этой пластине узнают в магоконтроле, вы умрете. Это очевидно. Можно и не напоминать мне каждый раз о риске. Я уже не отступлю. Рад слышать, я слегка улыбнулся. У вас есть предположение насчет этого истинного владельца пластины? Есть, и они вам не понравятся. Слушаю. Я не стал говорить, а вместо этого достал смартфон. Выстраивая свою теорию, я создал несколько папок, куда поместил фотографии императоров Российской и Китайской империй. «Смотрите на глаза, внимательно», — указал я и начал листать снимки и портреты, сделанные в разные века. Сперва по Российской династии императоров, потом и по Китайской. Учитывая, что в других расах нам разобраться было сложнее, Михаилу пришлось пролистать эту папку трижды, чтобы понять суть. «Это два человека, но столько фото. Они же сделаны в разные века. Как такое вообще возможно?» — тихо спросил Михаил. «Вот этого мы предстоит выяснить». Я ухмыльнулся одним уголком рта. «Да уж. Когда вы говорили, что есть риск быть казненным, я не воспринимал это настолько серьезно. Теперь понимаю. Еще никому и никогда не удавалось свергнуть династию. Мне хотелось ответить, что никому из этого мира. А я из другого, из мира технологий, и мыслю совершенно иначе. Значит, у меня есть шанс. Другой вопрос, как я им воспользуюсь?» «Алексей, простите за вопрос», — продолжил Михаил. «Но как далеко вы готовы зайти в своих планах? Мне важно знать. Я планирую собрать самую сильную команду и дойти до самого финиша». Я ответил уклончиво, но в то же время понятно. «В таком случае я могу помочь вам с отборочными. Это же и в моих интересах, если я хочу дожить до старости. Присылайте все, что сможете, на мой телефон. Он устроен так, что ваше сообщение не перехватит. Да и не мешало бы вам купить такой же. Боюсь, даже в магоконтроле не так много платят. Это не важно. Будьте сегодня вечером дома и ждите посылку. Там будет все, что вам потребуется для расследования». «Спасибо». Я кивнул и встал с лавочки, а тот так и копчик можно себе отморозить. Зима — не время для долгих посиделок в парке. По возвращении в училище я сделал большой заказ через службу безопасности рода. Заказал для Михаила телефон с безопасным соединением, магических жучков, отмычек и прочее, что может понадобиться шпиону, по мнению моей службы безопасности. Половина вещей были артефактными, так что я пока не стал вникать. Также велел доверенным людям из этой же СБ выяснить все об имперской тюрьме для магов. Особенно меня интересовала схема здания. Потом позвонил матери и попросил отправить Елизавете Шолоховой предложение о браке. «Леш, ты с ума сошел? Я не стану этого делать», — ответила мне мать. «Предложение липовое. Только для того, чтобы попасть к ним в дом», — ответил я. «Так сказал бы сразу». «Так я и говорю». «Ладно, ладно, сейчас все оформлю, как полагается, и передам через юристов». «Спасибо». «Кстати, как прошла свадьба Макса?» «Ой, а мы ж тебе видео забыли отправить. Да мне и рассказа хватит». В общем, когда невеста подошла к алтарю и священник начал принятие клятв, встал Влад. Он подошел к молодоженам и громко заявил, что любит девушку. «Ну и перед братом не забыл извиниться для вида», — усмехнулась мама. «Вот дурак». Мог же с ней заранее поговорить. А это не самое интересное. Невеста наша бросилась в его объятия и бросила Макса прямо у алтаря, представляешь? М-да. И как он с этим справляется? Он купил 3 борделя и не вылезает оттуда. Не скажу, что он страдает, скорее наоборот. Вот так спасаешь девушку для одного брата, а она выбирает другого, иронично подметил я. Пора бы уже и тебе невесту выбрать. Вот ты знал, что у Голицына дочь твоего возраста? Настоящая красотка. Сейчас фотку пришлю. Мам, не надо фотографий невест. Или ты забыла, что мне 16? Пока и Шолоховой достаточно для интриг. А не для интриг? Дворянам можно и в 16 жениться. Да и вообще, тебе 17 через 3 дня. Чего ты прибедняешься? Я открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл. Как-то совершенно забыл, что у меня вообще есть день рождения. В прошлой жизни я был сиротой, и там дату рождения в паспорте написали от балды. А здесь была реальная дата, когда родился мой предшественник. В общем, Елизаветы Шолоховой за глаза хватит. Как это изменится, ты узнаешь первый, пообещал я. Отлично. И имена внукам без меня не выбирай. Я отключился. Иначе мать будет мне бесконечно сватать всех достойных, по ее мнению, девиц. Один раз она так и до дочери императора добралась. А уж такого счастья мне точно не надо. Иван Федорович приехал за мной после обеда. На этот раз на моей машине. Люк-то в потолке мы сделали, но зимой его открывать — такое себе удовольствие. Поэтому Зубастик снова упирался рогами в потолок. А я уже начал присматривать ему грузовик на вырост. Жаль, что они не могли так же разгоняться, как мой новый автомобиль. «Куда едем?» — спросил я куратора, когда мы выехали из города. «Нас запросили в подкрепление для уничтожения гнезда. Так что устраивайтесь поудобнее, дорога предстоит длинная. А возможно, придется на ночевку остаться, если задержимся. Запас еды для нас и Зубастика я подготовил. Сказали бы раньше, я хоть планшет взял. Сам узнал, когда уже ехал к вам». На нахождении гнезд, как и о нападениях, заранее никогда не предупреждают. Сколько там особей? И сколько будет магов? Хоть что-нибудь известно? Уточнил я, чтобы составить в голове хотя бы примерную стратегию. Купол над гнездом уже поставили. Оно находится аж на границе с соседней областью. Планируют собрать 150 видящих. А вот сколько сможет приехать по факту? Вопрос. А Зубастики они предупреждены? Обижаете. Слухи о вас с ним так далеко расползлись, что вас обоих ждут с распростертыми объятиями. Какие слухи? Среди видящих вы, Алексей, настоящий герой сражений. И никого не смущает, что я просто стажер? Нет. Для нас главное — это результат. Ладно. Отряд, с которым была Рита, когда ей руку оторвала, там тоже будет? Да. Куратор насторожился. «Алексей, только не говорите, что вы собрались мстить за то, что они не смогли помочь». Ее толкнули в лапы регата. «И да, я собрался мстить. Но не переживайте, я сделаю это крайне изящным способом». Я злобно улыбнулся. «Не советую вам убивать видящего. А кто вам сказал, что я собираюсь его убить? У меня на него особые планы. И после такого он будет самым первым бросаться в сражение с регатами». Не то, что своих коллег прикрывать.